знаете про ебучий корень? Ты ебаный в рот, ты сука, когда перестанешь сюда звонить? Вы хотите заняться бесплатным сексом по телефону? Не понял. Вы хотите заняться бесплатным сексом по телефону? Какими обязательствами? Сексом хотите заняться? Каким сексом? Обычным, по телефону. Да ебать, тебе некому нахуй. А ты занимаешься сексом по телефону? Так я с вами хочу. Ну занимайся. Так я с вами хочу. Так а ты не занимайся. Ну чего дальше скажешь? Ну давай сексом займемся по телефону. Знаешь как это? По столом надо заниматься. Ты ж говорил, ноги в стол упирать надо тебе. А ну, что ты мне звонишь-то? Я сексом с тобой хочу заняться по телефону. Ну а что ты это говоришь, что это мне? Ты ж мне так говорила, что по столом любишь заниматься. Иди занимайся. Там да сколько мне вас? Мне по телефону. 10 человек сидит. Вот ты скажем, позанимайся. А с тобой одни можно? Да, а что со мной? Что ты толку от меня будешь иметь? Если там у тебя 10, а я один. Я вытащу свой шланг, и тебя выебу. Ну какой хуй ты еще, блядь, туда лазишь? Он иди ее сердцем занимайся. Вон, видишь, какой голос громоподобный. Во что он говорит-то? Ты записываешь еще. Ам-ам, вот тебе ам-ам. Дедулька, здравствуй. Да ты откуда такая индианка? Тебе что? Сколько лет? Позовите Тенушку. Позовите Тенушку, пожалуйста. Тебе сколько лет? Мне? Да хуя. Да хуя. Да хуя. Да ты где-то, кто тебе так научил разговаривать? И с матерками еще. Ой, меня? Да меня много человек учили, вы вас в частности. Ты говори по чат-чату, я не слышу. Так лучше. Ты заткни ему хайло. Хайло, заткни. Что вы знаете про ебучий корень? Я смех твой, расскажи мне про ебучий корень. Я тебе говорю, заткни хайло. Ты понимаешь, что такое заткнуть хайло свое? Нет. Нет? Ну тогда спроси у соседа напротив. Что такое ебучий корень? Напротив спроси соседа. Что такое ебучий корень? Дерьмо вонючее, блядь. Скажите мне, что такое ебучий корень, я от вас отстану. Я тебе говорю, дерьмо вонючее, заткни хайло. Где его найти? Что тут вообще? Доступ у цели. Вы что, настроение поднимаете? Продайте мне ебучий корень. Я говорю, что, настроение поднимаете, что ли, деда? Что вы знаете про ебучий корень? Где его найти? Я тебе же сказал, что такое, и он пеньки оттают. Иди выкопай и найдешь там ебучий корень. А что вы с ним делали? Ну так вот, выкопай его сначала, а потом найдешь там ебучий корень. Как тебе еще объяснять? Или так ты что? Такой дурман у тебя в голове? А так и говоришь, что срать захотел. Иди на парашу. Что с ним делать? Ты скажешь, у-у, как хорошо, о-о-о-о-о. Ты это чувствуешь? Дедушка, давай займемся сексом. Ну давай, я, ты и ебучий корень. Ой, салага ты, салага. Какой же ты дерьмо, салага. Кто тебе учит этими салагами? Я девушка, я ж девушка. Кто тебе как учит? Тебе не стыдно? Кто тебе учит этим словам, скажи мне? Как тебе не стыдно? Овца. Кто? Какая овца? Овца, овца. Бекай, да мекает. Ты попса слышишь? А-а-а. Кто тебе, кто тебе подсказывает? Ты тот, который гудит через трубку, да? Да? Он подсказывает. Ну и слушай его. Он же себе папка, наверное, или кто? Нет, дедушка. Ну, так хочешь ты хер, его не обучаешь этому. Как с дедом надо разговаривать. Ладно, ну расскажи, что такое ебучий кот. Как надо пользоваться ебучим корнем? Я тебе рассказал уже раз, два, как? Три, сотню раз говорил. Выкопай ее, он выкопай, сила есть, значит есть. Выкопаешь. А нету, так и говоришь, что срать захотел, иди на парашу.